Примеры людей, практикующих минимализм. Мы рассмотрели основную теоретическую часть, и перед тем, как приступить к практике, самое время вдохновиться реальными историями, рассказами тех, кто тоже проходил этот путь. Эти истории я собрала в проекте MinLife. Так я хочу показать, что этот образ жизни — не абстрактная концепция, а конкретный опыт, наполненный эмоциями, сомнениями, открытиями и победами. В написании истории приняли участие очень разные люди. Так мы сможем увидеть многообразие минимализма и вдохновиться на свой собственный уникальный путь. И точно почувствовать, что вы не одни в этом путешествии. Меня зовут Светлана. Мне 31 год. Я минималист. У меня есть 11-летний сын, которого я воспитываю в духе минимализма с раннего возраста. Также работаю организатором пространства. С минимализмом я познакомилась достаточно давно, 9 лет назад. Началось все с того, что, к сожалению, у меня случилась затяжная послеродовая депрессия. Я побывала у множества разных врачей, принимала лекарства, но что-то действовало на короткий срок, а что-то и вовсе впустую. Жизнь состояла из выполнения обязательных функций, которые превратили ее в тупое существование. В какой-то момент я лежала и думала всю ночь, что я ненавижу свою жизнь, и мне просто необходимо это изменить. В итоге пришла к тому, что меня раздражает бесконечная нудная бытовуха, куча вещей вокруг, за которыми нужно следить, мыть, убирать. И у меня на полном серьезе возникло желание выбросить все, что меня окружало, прямо из окна. Немедленно. Но останавливали классические мысли, вроде «как же так?» «Эта вещь нужна для этого, а та может пригодиться когда-нибудь, хоть и сейчас». Просто валяется. А если гости придут? А что скажут люди? И все в таком духе. Я начала искать по всему интернету. Можно ли прожить без той или иной вещи? Как называется, когда хочется избавиться от вещей и так далее? Случайно наткнулась на тему минимализма. Также я нашла ваше сообщество. Если мне не изменяет память, то ВК. И началось упоительное чтение. Поглощение информации из других источников интернета. Потом присоединились популярные книги о минимализме, документальные фильмы, проекты, которые раскрывали тему и удовлетворяли мои интересы. Параллельно начался процесс расслабления и экспериментов. Мне потребовалось около года, чтобы более-менее привести в порядок дом, наладить быт и, наконец, выйти из состояния депрессии. Дальше в течение нескольких лет я совершенствовала свои навыки, также не без помощи изучения любой информации, касающейся минимализма. Я уже подключила организацию пространства. Пробовала разные способы хранения вещей, органайзеры. То покупала, то избавлялась. В итоге я поняла, что занимаюсь постоянной купли-продажей тех же вещей для вещей. Это стал очередной этап переосмысления моих действий. В какой-то момент мне попалась на глазах книга Фумио Сасаки «Прощайте вещи». Я влюбилась в эту книгу, в стиль жизни этого японца, и мне захотелось жить так же свободно и легко, имея очень мало имущества. Начался очередной эксперимент по уменьшению вещей, и с каждым разом я чувствовала, что это именно та жизнь, которую я готова и хочу прожить. Самый минимум и ничего лишнего. Это стало финальным этапом к моему личному минимализму, который я поддерживаю по сей день. У меня действительно осталось очень небольшое количество личных вещей. Я счастлива, что мне не нужно больше заморачиваться над выбором, какой марки купить стиральный порошок, что надеть и так далее. Сейчас мне очень легко поддерживать чистоту в доме. И я помню все вещи, которые у меня есть, и в каком количестве. Что касается планов на будущее, то глобально я их не строю. Но пока хочу вырастить сына, дать ему хорошее образование и выпустить в самостоятельную жизнь. Моя история на самом деле еще длиннее и красочнее, но я постаралась изложить основу своего пути к минимализму. Меня зовут Татьяна, мне 39 лет. Живу в Казани. Я 15 лет работала мастером по маникюру, пока 5 лет назад не вышла в декрет. Именно с этого момента начался мой путь минималиста. На последних месяцах беременности было очень много свободного времени, и я начала смотреть разные полезные видео про детей. Среди них попадались видео про моду, красоту и минималистов. Меня это очень заинтересовало. Стало больше вникать в эту тему. Когда родилась дочка, тема минимализма необычным образом перешла на отношение к игрушкам. Точнее, к ограниченным покупкам. Так как, по мнению нейропсихологов, маленьким детям не нужно много всяких цветных, заводных и музыкальных игрушек. Для детей лучшая игрушка – это кастрюля с крышкой, крупа, ложки и так далее. Что касается лично меня, то я запомнила очень важное правило и до сих пор им пользуюсь. Покупать вещь, только если я надену ее сегодня или завтра. Меньше стала ходить по торговым центрам в поисках чего-то. Чаще пользуюсь онлайн-шопингом. Наполняю корзину, но не покупаю. Заглядываю туда иногда и думаю, насколько мне нужна эта вещь, буду ли я ее носить и так далее. Иногда дело до покупки даже не доходит. В доме постоянно избавляюсь от ненужных вещей. Не покупаю впрок. Использую все до последней капли. Для уборки выделила пару-тройку универсальных и действенных средств. И ни на какую рекламу больше не ведусь. При этом я не смотрю телевизор последние 10 лет. Мне еще предстоит много работы, чтобы стать идеальным минималистом. В целом, собой и своими успехами я очень довольна. И не собираюсь сходить с этого пути. Меня зовут Мария, мне 12 лет. Казалось бы, что может знать о минимализме какая-то малолетка? Одним словом, ничего. Но не в моем случае. Однажды я читала дзен-каналы и наткнулась на канал «Расхламление и минимализм». Мне было 10 лет. Статьи мне очень понравились, и я решила воплотить их в жизнь. Правда, я немного психанула и удалила большую часть приложений. Из них некоторые были системными. Вот только в какой-то момент я поняла, что простого расслабления недостаточно. Нужно расслаблять мысли. Поэтому я постаралась забыть всех своих одноклассников, их лица, номера телефонов и все, что связано со школой. Кроме знаний, разумеется. Я забыла в итоге практически все свое детство, которое и так нормально не помнила. Может, это и к лучшему. В итоге я выбросила 6 мешков с вещами, избавилась от ненужных мыслей за это время и научилась правильно реагировать хотя бы на некоторые раздражители. За это время мне стало ясно, что не нужно сразу бросаться все очищать и заставлять родственников расслабляться, особенно бабушек. Для начала нужно определиться с тем, что для вас значит минимализм. Для кого-то это расслабление, для кого-то – очищение мыслей. Не нужно сразу бросаться в крайности. Нужно дождаться, так сказать, своего часа. На этом все. Всем удачи. Меня зовут Алена. Мне 30 лет. Сейчас я мама в декрете. По образованию эколог и организатор домашнего пространства. О минимализме узнала случайно. В 2017 году. Оказывается, я давно следовала этому направлению. Просто не знала, как это называется. Я веду экологичный образ жизни. Сортирую вторсырье, осознанно проживаю свою жизнь. Осознанное потребление привело меня к минимализму. Я начала изучать в интернете информацию об осознанной жизни и наткнулась на минимализм, как философию жизни. Оказалось, что таких людей, как я, много. И этому посвящено целое направление. Я все глубже погружалась в изучение и чтение книг о минимализме и радовалась, что нашла свое и своих. Пришло понимание того, что в квартире хочется оставить только самое необходимое и освободить время для важного. Время на общение с семьей, заботу о себе, любимые увлечения. Интуитивно понимала, что нужно начинать с очищения своего пространства. В первую очередь начала освобождение квартиры от ненужных вещей. Расстаюсь с ними легко, поэтому и здесь это не составило труда. перебрала гардероб и оставила только вещи, которые ношу и которые приносят мне радость. Остальные отдала на благотворительность. Перебрала и организовала аптечку. В каждой комнате оставила только функциональную мебель. Остальное продала. На кухне у меня все то, чем я пользуюсь. Нет праздничной посуды, кучи сковородок и кастрюль. Когда избавляешься от ненужного, дома появляется уют и порядок. Время и энергия на новое. Начинаешь заниматься своим физическим и ментальным здоровьем. Больше читать, искать себя и свое предназначение. Заниматься тем, что реально приносит удовольствие и наслаждение жизнью. Я искренне пытаюсь найти свое место в этой жизни. Через экологию я пришла к минимализму, а минимализм привел меня к организации пространства. Когда в квартире остаются только любимые и функциональные вещи, избавляешься от ненужного экологичным путем, потом хочется грамотно организовать домашнее пространство, чтобы вещи были на своих местах, а в голове порядок. Поэтому, находясь в декрете, я прошла обучение на организатора пространства. И будто сложился пазл. Экологию, минимализм и организацию пространства я объединила и получила новое направление — эко-минимализм. В моих планах популяризировать это направление в своем городе. Рассказывать о минимализме, учить раздельному сбору отходов и помогать в организации домашнего пространства. Домашний уют, эстетика во всем, время на себя и семью, нахождение в моменте. От всего этого я получаю истинное наслаждение. Благодаря минимализму ты осознаешь, что можешь создавать жизнь своей мечты и проживать свою нереальную реальность. Мне 25 лет. Я клинический психолог, когнитивно-поведенческий терапевт. О минимализме я узнала еще будучи подростком, и это был достаточно сложный период моей жизни. Другая страна, отсутствие жилья, две кошки на руках и постоянные переезды раз-два в год с 13 лет. Так сложилось, что моя мама — это нечто абсолютно противоположное минимализму. У нее были все вещи, буквально все, тогда как мои вещи всегда влезали в один чемодан и чехол от гитары. Мне это нравилось. Разбирала все вещи я. И, конечно, как бунтующий подросток, мне это не нравилось. Я втихаря выкидывала какие-то вещи. Например, дрявые полотенца или одежду, которая уже готова рассыпаться в руках. Которую мама носила, когда ей самой было 13. Мама до сих пор не хватилась этих вещей. В общем, жизнь была тяжелая. Плюс к переездам алкоголь, несчастная любовь, самоповреждение и все прелести незрелого мозга в сочетании с тяжелыми условиями. Поэтому, когда я стала более взрослой, лет 16-17, и начала понимать, что в моей жизни что-то не так, я стала искать какую-то философию, которая будет мне близка и поможет. Так начались поиски. Через психоанализ Гегеля, Сартра, Ницше, Канта, духовные учения я пришла к стоицизму, осознанности и, как следствие, когнитивно-поведенческой терапии. При чем тут минимализм? Он был в этом перечислении. Для меня минимализм — это и есть осознанность. Осознанное отношение к собственным потребностям, к реальности, осознанность в том, как я выстраиваю свою реальность, быт в частности и жизнь в целом. Иногда это сложно. Когда у меня появилась собственная квартира и хороший доход, захотелось покупать вещи, вроде нужные, но не настолько. Здесь заиграла моя тревога, и меня тянуло покупать все впрок. По 5 тюбиков зубной пасты, по 2 флакона средства для мытья посуды и так далее. Решить это пришлось кардинально. Заставить себя жить так, чтобы покупать что-то, только когда оно закончится. Мир не перевернулся, естественно, так что эта история сгладилась. До сих пор я иногда понимаю, что вылетаю из понимания того, что мне нужно. Я перерабатываю, покупаю ненужные вещи, чаще одежду. Я ж девочка, надо платьица. Или косметику, которой я не пользуюсь. В телефоне появляются ненужные приложения, закладки заполняются страницами, которые я никогда не прочитаю. Я читаю по 100 книг в год, но в планах у меня еще 300. Но кажется, это то, что мне еще предстоит окончательно понять. Невозможно достичь идеала даже в следовании той философии, которой ты следуешь. Важно то, что ты продолжаешь ей следовать и возвращаешься на этот путь. Что ты улучшаешь, но не сможешь улучшить все и никогда не сходить с пути. Поэтому минимализм помогает мне распределять ценности, реализовывать их, сохранять спокойствие, лучше понимать себя и лучше организовывать свою жизнь. Но писать кратко я так и не научилась. Екатерина, 24 года. Визуализатор брендов в соцсетях. О минимализме узнала случайно, по дуновению ветра, смотря видео. Сначала заметила формат 465 вещей за 30 дней, и меня захватил водоворот. Как люди показывали свой хлам и выбрасывали его. Вместе с ними я стала ощущать свободу, избавление от лишних вещей и мусора в жизни, и решила сама сделать такое же расслабление по всем аспектам. Затем увидела блогеров-минималистов, их образ жизни. Минимализм для меня – воздух, свобода и легкость. Успехи. Мне стало гораздо удобнее и легче жить. Наводить порядок. Ушли лишние люди из окружения. Осознала, что не хочу заниматься потребительством и помогать компаниям наживаться. Минимализм постепенно входит во все аспекты моей жизни, в том числе физическое состояние, похудение, организация пространства, инфополя. Планы. Создать простор в своей квартире. До конца избавиться от лишних вещей. Помогать людям, рассказывая о минимализме и комфорте. Меня зовут Кира. Мне 34 года. По профессии я фитнес-тренер и реабилитолог в сфере восстановительного фитнеса. О минимализме я узнала в 2019 году. Совершенно случайно посмотрела документальный фильм с двумя ребятами, которые путешествовали по США со своей философией минимализма и очень любили обнимашки. Хотя не думаю, что этот фильм попался мне случайно. На том этапе моей жизни все было слишком запутано. Очень много работы без выходных. Я не отказывалась брать новых клиентов, новые группы. Зачем? Сама не знаю. Думаю, чрезвычайный трудоголизм и общественное признание меня как специалиста сильно подстегивало самомнение. Скажем так, растила корону. И глубоко внутри я чувствовала, что происходит что-то совсем не то. Мне было очень тревожно, что я живу будто не своей жизнью, что на самом деле я не этого хочу. Пандемия внесла свои коррективы в мою жизнь. 2 месяца в изоляции и полная переоценка своей жизни. Давно читала про расслабление гардероба и проблему «нечего надеть». Все начинают с гардероба, ну и я начала. Было достаточно времени, чтобы понять, какие вещи мне необходимы, а какие нет. После первого разбора я ощутила такой покой, будто в старом доме сняли пыльные шторы, которые не давали пройти солнечному свету внутрь комнаты, и открыли окно. Я открыла свое окно, вдохнула и поняла: вот то, что я хочу — свободу. Освобождение не закончилось на гардеробе. В ход пошли все аспекты моей жизни и самые важные — зачистка окружения, в котором я каждый день пребывала и будто отравлялась. Детоксикация общения — самая мощная программа очищения разума от мусора, вбиваемого людьми и СМИ. Мое избавление от токсичных людей дало самый внушительный толчок для развития моего духовного мира, мира вокруг. Привнесло тишину, счастье и покой в мою семью, гармонию в жизнь. О происходящих и по сей день изменениях я могу говорить и говорить, но в данный момент могу сказать одно. Та гармония, то чувство покоя, которое внес в мою жизнь минимализм, не могут идти ни в какое сравнение со мной прежней. Я занялась своим ментальным здоровьем. Я спокойна. Мой гардероб полностью соответствует мне самой. Я перестала бегать по распродажам. Я шью себе сама. Только то, что я люблю. Мои книги на полке только самые любимые. Еда в холодильнике только та, которая приносит мне удовольствие и пользу. Моя седина в волосах больше не беспокоит меня. Бесконечные походы в маникюрный салон и муки выбора цвета больше не актуальны. Я выбрала естественную, ухоженную красоту. Ведь если ты счастлив, то и улыбка на твоем лице станет лучшим украшением. Косметика. Один крем для век, один для кожи, один для рук. Тушь и помада. Мой дом перестал быть свалкой. В нем стало легко дышать и приятно оставаться в любую погоду и при любых обстоятельствах. Да, работа не окончена. Ментальное здоровье пошатнула авария. Но я работаю над этим. Стараюсь каждый день жить настоящим, как учат в медитациях. Стараюсь снова радоваться каждому моменту и помнить, что я себя люблю. Открыла для себя возможность поделиться своим видением простой, полноценной и любимой жизни без заморочек. Естественная красота, искренняя любовь к себе и самым близким людям. Наши потребности равны нашей наполненности. Внутреннюю пустоту можно определить и начать заполнять, лишь остановившись в круговороте ненужных действий. Отбросив лишнее, ты удивишься, как мало тебе нужно, чтобы стать счастливым человеком. Меня зовут Милена, мне 21. В настоящее время я учусь на 4-м курсе в одном из лучших университетов Москвы. Активно занимаюсь научной деятельностью и планирую в будущем стать преподавателем. При этом у меня есть много увлечений, которые наполняют мою жизнь приятными моментами. Это и спорт, и танцы, и работа с детьми и подростками в свободное время. Несколько лет назад, когда я заканчивала старшую школу, я уже считала себя минималистом и давала интервью для этого паблика, которое вышло на официальном сайте. Тогда под моим интервью собралось много комментариев. Вроде «это не настоящий минимализм, такое количество дел и занятий не соответствует минималистичному образу жизни». Более того, на фото у меня были накрашены ногти и придрались даже к этому. А я их крашу и сегодня, потому что для меня это важно. Когда я прочитала все эти комментарии, мне показалось, что, наверное, со мной что-то не так. Что я минималист с большим количеством увлечений, какой-то неправильный. За прошедшее время я осознала, что каждый человек индивидуален. У многих из нас есть определенная акцентуация характера, а у кого-то их несколько. И если, например, для одного человека ограничение количества хобби и занятий будет приносить счастье, для другого это станет настоящей тоской. Лично для меня минимализм заключается в умении расставлять приоритеты в своих занятиях, концентрироваться на делах, а не на вещах, возможности чувствовать себя легко и свободно в окружающем меня пространстве. Основным толчком к минималистичному образу жизни для меня стала книга Доминика Лора «Искусство жить просто». Когда я прочитала эту книгу, прониклась основными идеями минимализма и решила применить его в своей жизни. Для меня расставаться с вещами было всегда легко, и каких-либо психологических переживаний по этому поводу я не испытывала. Однако как в начале пути, так и сейчас я часто сталкиваюсь с непониманием со стороны близких людей. Например, когда я передариваю очередную не особо нужную вещицу или отказываюсь забрать почти новую, веками пылящуюся в шкафу кофточку. Я не пытаюсь переучить своих близких, при этом стараюсь не обидеть их и объяснить, что для меня цена не сама подаренная вещь, а эмоции, которые она мне принесла. Прекрасный лайфхак — составление виш-листа из того, что действительно нужно, а также нематериальные подарки. Например, поход в театр или небольшое путешествие. Такой подарок точно запомнится надолго и не будет храниться где-то на балконе. В ближайшем будущем я планирую переехать в собственную квартиру, в которой смогу обустроить пространство наиболее подходящим для меня образом. В мою жизнь минимализм принес порядок, помог снизить тревожность и почувствовать себя более уверенной и счастливой. Когда ты в меньшей степени подвержен материальным ценностям, у тебя есть время, чтобы заниматься чем-то действительно важным. Для меня такими занятиями стали наука, спорт, танцы и другие хобби. Хотя их много, каждая из них приносит мне удовольствие куда больше, чем поход по магазинам или приобретение очередной полезной безделушки для дома. Меня зовут Ольга, мне 26 лет. Сразу после школы пошла учиться на психолога. И до настоящего времени так и работаю по специальности. Выбор был спонтанный, но эта деятельность меня увлекает. Она позволила изначально разобраться в самой себе, а потом и помогать людям, нуждающимся в этом. Впадая в ретроспективу, не могу точно вспомнить, когда именно узнала и заинтересовалась минимализмом. Такое ощущение, что знала я о нем всегда, но не придавала значения и не вводила в свою жизнь намеренно. Были какие-то попытки осознанного потребления, но не более. Особенное его влияние на меня я ощущаю последние полгода. До этого я как будто долго вынашивала себе его идеи и не знала, как переложить на свою жизнь. Началось все с медитации и принципа «я отпускаю все, что мне не служит». Одна фраза — множество решений. Параллельно стала читать книгу «Путь минималиста. Как выбрать главное и избавиться от лишнего во всех сферах жизни» Эрики Лейн. Читала я ее ради развлечения, но в процессе поймала кучу инсайтов, о которых ниже. «Я отпускаю все, что мне не служит». Сколько у нас вещей, которые мы попросту не используем? А людей, с которыми продолжаем общаться из вежливости? О психологических и поведенческих паттернов, которые уже деструктивны и не дают решения? На день рождения чаще всего желают оставаться таким же умным, красивым, добрым и много чего еще. Плюс дарит еще какой-то хлам, который не факт, что будет вам служить и приносить радость и пользу. Но не надо оставаться таким же, надо меняться постоянно. И часть этого изменения может находить отражение в вещах, окружающих вас. Осознание, что пора отпустить все, что мне больше не служит, привело меня в первую очередь к уборке, разборке, авито и ящикам доброворота. Меня поразила идея, что у меня в доме есть шкафы, которые я могу не открывать неделями, потому что вся основная одежда лежит где-то по дому, стиральная машина, обогреватель в ванной, вешалка у входа. То есть вещи лежат везде, кроме того места, которое специально разработано для их складирования. Значило это только одно. В шкафу слишком много вещей, которыми я не пользуюсь. И началась великая разборка. Первым делом нашла то, что точно мне не нужно. Обычно эти вещи просто игнорируются, но занимают место. Не выбрасываются, потому что стоили денег. И какова их цель, непонятно. То ли до лучших времен, то ли вдруг пригодится. Далее пошли вещи, которые, как мне казалось, ну точно использую. Просто они ждут особого случая. Нарядные пиджаки, сияющая палетка-скульптор для макияжа, ведерко для льда, этюдник для пленэров, спортивные резинки для занятий дома. Этакая роскошь повседневной жизни. Но парадокс в том, что чаще всего мы можем спокойно обходиться без подобных вещей. И я обходилась, умело игнорируя их. С этой категорией было сложно. Первая идея — продать на Авито. И тут начинается эпопея жадничества. Я долго приходила к осознанию, что невозможно продать на Авито вещь по полной стоимости, даже если вещь новая, потому что потенциальный покупатель с таким же успехом купит ее в идеальном состоянии на маркетплейсе. Поэтому я снижала и снижала цену постепенно. Сначала было очень жалко, ведь вещь новая, неиспользованная, на нее потрачены деньги. но я стала чаще задавать себе вопрос, а служит ли эта вещь своей цели, использую ли я ее, приносит ли она мне хотя бы немного радости. И большинство вещей отвечали «нет». Так становилось проще снижать цену и отпускать их в новую жизнь. Также одним из инсайтов было осознание, насколько вещь теряет в цене, как только ты пробил ее на кассе магазина. Осознавать, какое количество потраченных денег ушло на них, еще больнее. Самое интересное было распрощаться с вещами из прошлого периода моей жизни. Я как-то и не заметила, что он уже закончился. Я стала другой, и эти вещи мне больше не подходят. Что-то по объективным причинам, просто не влезая в ту куртку или юбку. А что-то уже не про меня. Я собирала то, что не удавалось продавать на Авито. Или имела уже непрезентабельный вид. И относила в контейнеры Доброворота. Там принимают одежду и обувь. Их сортируют, и часть отдают малоимущим. А часть уходит на переработку. Контейнер находился не так далеко от моего дома, что также подкупило. Для меня это было идеальным решением. Хорошие новые вещи не пропадают зря. БУ не валяются на помойках, а уходят в переработку. Но самое главное — это легкость, которую я ощутила. Я наконец-то избавилась от платья, которое ужасно на мне сидело. И туфель, которые лежали и ждали своего часа 8 лет. Дальше все пошло как по накатанной. Правило: одна вещь в дом, две из него. Я начала думать и принимать много решений. Антресоль была выброшена практически вся, разобрано большинство шкафов. Меня увлекал процесс, а также скорость, с которой я стала отделять нужное от ненужного. Пространство становилось больше, азарт пристроить большее количество вещей подогревал интерес. Всего как будто становилось больше, и это были не вещи. Я занялась прощанием с хобби, таким, что больше не приносило радости и казалось бесперспективным. Приходило осознание, сколько же денег было потрачено на это в свое время, но сейчас надо отпустить. Мне больше это не интересно. Всегда большой ценностью я считала книги. В итоге оставила только редкую академическую психологическую литературу. Остальное больше не имело смысла хранить. Разобрала морозилку и приготовила несколько обалденно вкусных новых блюд. Шкафчик под раковиной теперь содержал в себе только нужные баночки с химией. Ничего лишнего, все в порядке. И это дает такую свободу. Я стала применять этот принцип ко всему. Просмотр информации в интернете, выбор новых книг, выбор, о ком и чем думать в течение дня. Я отпускаю все, что мне не служит. Я отпускаю все, что забирает энергию и не дает никакой пользы. На данный момент азарт от продажи и разбора вещей уже пропал. Теперь я буду 100 раз думать, прежде чем совершать импульсивную покупку, потому что избавиться даже от хороших вещей проблематично. Лично меня добили очереди на отправку на почте и других сервисах доставки Авито. Я трачу кучу времени ради заработка в 100 рублей. Даже бесплатно отдавать вещи не всегда проще. Сидишь и ждешь человека, нервничаешь в какой-то мере, а не было бы этих лишних вещей, не было бы и проблемы. Сейчас делаю акцент на цифровой и информационный минимализм. Сокращаю часы серфинга в интернете, отфильтровываю все, что потребляю. Разрабатываю удобный, комфортный план питания. 4 недели, 4 меню со списком покупок. Без лишнего, чтобы не тратить время на хождение по магазинам, не испытывать больше усталости от принятия решений. Есть мысль создать гардероб-униформу, чтобы под каждый возможный случай или мероприятие всегда была готова своя униформа. И не нужно было думать часами у полок, что же мне надеть на день рождения к подруге или на уикенд в другом городе. Информации по минималистичному образу жизни очень много, что парадоксально. Но она должна быть, чтобы хотя бы посеять зерно сомнения в человеке. а не много ли у меня всего? Может, уже достаточно для того, чтобы стать счастливым? Добрый день, Татьяна. Я не помню, когда стал вашим постоянным читателем, но несколько лет уже точно прошло. И даже не помню, с чего началось. Предположу, что узнал о вашем проекте, набив словосочетание со словом «минимализм» в строке поисковика. В тот период у нас шел ремонт в квартире родителей, которые не приняли почти ничего из наших идей. Частично мы реализовали наше пожелание, когда ее обставляли, а позднее сосредоточились на дизайне нашей квартиры, где хотели видеть сочетание стиля минимализм с уже забыл каким. Но в итоге внутри должно было быть, как в квартирах у скандинавов и северных немцев. У меня тогда в галерее сохраненных картинок скандинавских дизайнеров было больше, чем связанных со спортом и путешествиями. Мне 45. Я вырос на сказках и рассказах скандинавских писателей. Бредил Карлсоном, книгой Сельмы Лагерлев про Нильса, другими авторами, включая Туви Янсен. Десятки раз их перечитывал и также бредил со всем, что связано со Швецией. Параллельно мне в голову, дома в саду, школе, пионерлагере вкладывались убеждения той эпохи, преимущественно безуспешно. Минимализм мне всегда был симпатичен и жил внутри меня. Мне всегда хотелось иметь одну качественную, надежную, любимую вещь, чем пять непонятно каких. Это касалось всего – книг, друзей, подруг, одежды, работы, машины, позже гаджетов. Я последний в кругу общения перешел с кнопочного телефона на смартфон, и то больше из-за работы. И если бы не понукание родителей в детстве и правила корпоративной этики, я бы с большим удовольствием большую часть времени ходил в любимых классических джинсах одной и той же модели, которые ношу с 90-х, кэжуал-кроссовках, каких-нибудь уютных свитерах и толстовках. Интуитивно следую правилам расслабления. Делюсь одеждой, которую не носил год. Оставляю в подъезде книги, которые ничем не зацепили. Диски с фильмами, музыкой. В загородном доме у родителей годами предлагаю избавиться от хлама, который родители по советской привычке хранят на всякий случай или, а вдруг понадобится. Речь о предметах, которым никто не притрагивался 10-15 лет. Это и строительный хлам, и часть каких-то бытовых предметов. А вот с головой я провожу сознательную работу. Я просто наслаждаюсь людьми, чье спокойствие, внутренняя гармония и равновесие видно невооруженным глазом. Можно просто смотреть на них и становиться таким же. Даже общаться не обязательно. Меня воспитали гиперответственным человеком, который должен во всем руководствоваться словом «надо», что лично мне в основном вредило, а окружающим и особенно по рабочим вопросам помогало. Самостоятельная работа в этой области привела меня в итоге к буддизму, который я изучаю больше как философию, нежели как религию. Мне это очень близко. Конечно, прочитаны книги про лагам, сису. Сису – часть финского национального характера. Сочетание выдержки, воли, упорства и стойкости. Примечание редактора. Обе в новогодние праздники, из-за чего все прочитанное очень отзывалось. Книги, музыка у меня ассоциативные. И я никогда не читаю и не слушаю что-либо, когда нахожусь в плохом настроении, напряжении, стою в пробках. Чтение вашего сайта для меня – медитативный процесс. Я никогда не делаю это на ходу, пути, суете, только в благостном, спокойном состоянии. И с помощью ваших статей надеюсь совершенствоваться внутренне, за что вам еще раз большое спасибо. Желаю вам удачи. Всего доброго и хороших выходных. Андрей. Меня зовут Дарья, мне 22 года. Работаю дизайнером интерьеров. Познакомилась с минимализмом, когда мне было 16 или 17 лет. Благодаря книге «Меньше значит больше». Не помню, что меня сподвигло ее купить. Возможно, красивая картинка. Но прочитала я ее за один день, что для меня тогда было крайне удивительно. С детства меня задаривали кучей вещей. Мне было все мало. В подростковом возрасте все ухудшилось. В моей комнате был балкон, и он буквально весь был завален какими-то вещами. Я даже не знала, что там, но это были мои вещи. Часто бывало такое, что я находила кучу вещей, о существовании которых я просто забыла. Конечно же, меня было не заставить их убрать. Также в подростковом возрасте вместо коллекционирования игрушек я переключилась на коллекционирование косметики. Я покупала кучу дешевой косметики. Просто вдумайтесь, у меня был большой комод для одежды под завязку набитой косметикой. А самое смешное, что я не любила ею пользоваться. Мой максимум был и есть – это тушь и помада. Такого коллекционирования было много. Сумки, обувь, одежда. Хоть я и носила одни и те же 5 вещей. Я думаю, тут даже не нужно объяснять, какой хаос творился в моей голове. В общем, после прочтения книги я очень вдохновилась и стала избавляться от вещей большими мусорными пакетами. Тогда я еще не задумывалась о переработке. Мне было нужно срочно избавиться от хлама. Конечно же, так как я жила с родителями, столкнулась с непониманием. Но потом даже вдохновила маму. Сейчас у меня, конечно, тоже есть необдуманные покупки. Всегда есть к чему стремиться. В этом году мне нужно готовиться к свадьбе. Хотим с женихом тихую камерную свадьбу минималистов. Также мы планируем переезд в другую страну. И глядя на наши вещи, я понимаю, что нам будет легко. Путешествуем мы, кстати, с одним рюкзаком. Самое главное, чего я хочу достичь теперь, это ментальное здоровье, забота о себе и близких, спокойствие, которого очень не хватает. В общем, впереди работа над собой, а не с пространством. Меня зовут Наташа. Я преподаватель и основатель авторского проекта по осознанному изучению английского языка. Моя дочка растет билингвом, двуязычным ребенком, и об этом я пишу в своем блоге. Минимализмом я стала интересоваться, когда было очень популярно покупать журналы «Кинфолк» на русском языке и проводить уборки по методу японской домохозяйки. В то время я и познакомилась с понятием «минимализм», но применять такой подход на практике начала только после прочтения «Искусство жить просто» французской писательницы Доминик Ларо. Именно эта книга стала не просто одной из моих любимых, но и отправной точкой в осознанный образ жизни. С тех пор я стала искать важное в каждом жизненном аспекте – самопознание, семья, дружеские отношения, работа и общество. Мне захотелось все привести в порядок, упростить, поднять качество над количеством, осознанность над спонтанностью, замедленность над суетой. Именно в тот момент, когда я стала придерживаться минималистичного образа мышления, мне удалось обрести себя и начать свою жизнь иначе, а не проживать впустую в погоне за успешностью, деньгами, материальными благами. Помню то время, когда шкаф ломился от вещей, а надеть было нечего, много друзей вокруг, а помочь некому. Словно все было не про меня. Начав придерживаться минималистского подхода во всем, я перестала в себе копаться, обрела любимого мужчину, у меня родилась дочь. И я стала основателем своего собственного проекта Petite English. Жизнь стала наполненной, без лишних сложностей. Мой авторский проект также существует по принципу минимализма. Мы за личностно ориентированный подход в обучении. Каждый ученик важен, каждый урок имеет значение. Мы не позиционируем себя как языковая школа. Мы намного глубже простого оказания образовательных услуг. Никакой конвейерной деятельности, только осознанность и нишевость в изучении английского языка. Но самый главный подарок судьбы – моя дочь, с которой я с рождения говорю на английском и воспитываю ее по методу Монтессори. Я также стараюсь растить ее в минималистичной среде. Качественные игрушки небольшого количества, капсульный гардероб из натуральных тканей и самые лучшие книги. Тут мне очень сложно быть минималистом, конечно. Сегодня я могу сказать с уверенностью, что минимализм сделал меня наполненной тем, что мне действительно важно и дорого. Он придал мне смелости быть собой, оставить в прошлом перспективную работу менеджера в языковой школе, разорвать токсичные отношения, оставить весь груз материальных вещей и морального хлама, чтобы взамен получить себя иную и счастье каждого дня. Дальше только лучше. Моя семья не полна амбиций уехать из нашего заснеженного сибирского города в мегаполис. Мы хотим оставаться тут. Мне важнее дать хорошее воспитание и привить осознанный образ жизни моему ребенку, чем водить ее в престижные школы. Также планируем открыть еще один проект с мужем, а минимализм, бесспорно, станет одним из главных принципов этого дела. И скажу одно. Чтобы действительно обогатить себя, мне просто нужно жить проще и искать смысл во всех аспектах. Впервые знакомство с минимализмом у меня случилось в 10 лет. Тогда мой брат, которому было всего 14, проникся идеей освобождения от вещей. Мне это казалось странным и непонятным. Думала, что чем больше вещей, тем лучше. Но через 5 лет мое мнение изменилось. Родители очень баловали меня в детстве. Моя комната была почти непроходима от игрушек, которыми я не играла, книжек, которые не читала. В ней стояло несколько шкафов, забитых старыми детскими вещами, которые уже были не нужны. Максимализм уживался с постоянным беспорядком. Нет, нельзя сказать, что меня все устраивало, но стала привычкой закрывать глаза на неуют в комнате. Я просто мало проводила в ней времени. Книга Мари Кондо «Магическая уборка» показала мне абсолютно иной взгляд на вещи. Оказывается, они могли приносить мне радость. Не мимолетную, которую я получала от новой игрушки или платья, а постоянную радость от самого владения вещью и ее использования. И вот, всего в 15 лет я осознала, что ношу немного одежды из всего того склада, что был в моей комнате. Кучу каких-то бумажек, красок, сломанных вещей, запятнанной одежды получилось выбросить. Но когда я начала уборку, стало понятно. Я не могу выбросить игрушки, книги и недавно купленные, но неиспользуемые наряды. Просто не поднимается рука. И пусть меня ругают последователи Мари Кондо, но я не избавилась от тех вещей, которые должны были попасть в категорию «мусор». Я не могла их отдать. Вместо этого игрушки, книги и одежда, которую я не носила, были отправлены на чердак. Это был легчайший способ избавления от вещей. Но нужно было с чего-то начать. План был такой. Игрушки и детские книги, в основном только они были в комнате, буду дарить на праздники брату и сестре. А одежду менять с той, которая осталась у меня в комнате раз в полгода. Все казалось очень понятным. Лишь с одеждой было сложнее, чем я думала. Как любая девушка, я хотела хорошо выглядеть. Многое из того, что я оставила, просто не сочеталось друг с другом. Обойтись без похода в магазин не получилось. Через какое-то время во мне проснулся минимализм, причем экстремальный. Я захотела избавиться от подавляющего большинства предметов, украшений, одежды. Так я отправила на чердак еще одну группу вещей и многое выбросила. Кроме того, многое из хранившегося на чердаке попало под горячую руку и вылетело напрочь из дома. У меня остались две одинаковые бежевые футболки, двое льняных брюк, двое одинаковых джинс, две водолазки, льняная рубашка, две кофты, два платья и нижнее белье. Теперь почти все шкафы пустовали, поэтому и их вынесли из комнаты. И передо мной встала пустота. Она казалась даже забавной. В комнате из-за нее висело эхо. Но потом появилось неприятное ощущение на сердце. Думаю, с этим сталкивались многие минималисты. Пустота снаружи привела к внутреннему опустошению. Интересная взаимосвязь. Теперь мне вновь хотелось проводить в комнате меньше времени. Но затем я заметила, что максимализм в других частях дома стал казаться чем-то особенным. Детали имели значение, особенно те, которым члены семьи уделяли внимание. То, что вещь получает какую-то энергию, было очень ощутимо. По возвращении в комнату я останавливалась и прислушивалась к тому, что чувствую от вещей. от сердца и от этой пустоты. Новая эмоция, умиротворение казалось чем-то необыкновенным, а ведь всего-то надо было прислушаться. Комната стала местом душевного отдыха. Здесь четко ощущались свобода, спокойствие и тихая радость. Не было суеты, была тишина. В голове был образ буддийского монаха, свободного от суеты, вещей и мыслей, только священная пустота. Я и представить не могла, что минимализм может так сильно изменить восприятие жизни в целом. Внутреннее самоощущение подсказывало, что я выбрала правильный путь. Теперь я стала внимательнее к тому, что есть в моей жизни. Социальные сети, покупки, мысли, окружение, образ жизни, еда. Все теперь стремилось к священной пустоте, свободе и легкости. Сейчас мне 19 лет. Я все еще придерживаю стремление к этим чувствам. Философия ваби-саби о принятии всего таким, какое оно есть, и восхищении этим также сопутствует мне в этом путешествии. А ведь все началось с непонимания. Зачем нужен этот минимализм? Мария. Теория вдохновляет. Она помогает увидеть новое, переосмыслить привычное, нащупать направление. Но изменение происходит тогда, когда мы начинаем действовать. Именно поэтому вторая часть этой книги практическая. Чтобы иметь простую и счастливую жизнь, недостаточно просто прочитать. Ее можно только прожить, почувствовать, как шаг за шагом ты выстраиваешь свое пространство, время, внутреннее состояние, и на каждом из этих уровней находишь что-то, на что можешь опереться. Практика даст вам некоторые решения, с помощью которых вы сможете попробовать что-то новое, посмотреть на свою жизнь внимательнее и сделать свой выбор. И этого уже достаточно, чтобы начать перемены. Переходим к практике.